сведения о журнале смотреть в книге «Дмитриев Мамонов. Начало печати в Сибири». Печать в Тобольском наместничестве в конце 18 столетия. Издание Акмолинского областного комитета Омск. 1891. Смотреть также «Русский библиофил», 1911, номер 7, страница 23, не устроив, страница 549. По отношению к этим четырем книжкам, такое определение было неверным, так как их вовсе не существовало. Но по отношению ко всему комплекту первого литературного журнала «Сибири» такое определение абсолютно справедливо. «Иртыш», превращающийся в «Ипокрену», — редчайшее русское издание. Выше говорилось, что внешние обстоятельства возникновения журнала были сходны с обстоятельствами появления ярославского уединенного пашихонца. Меценатствующий наместник способствовал возникновению журнала, была организована первая в городе вольная типография, печатавшая журнал, нашелся профессионал-литератор, ставший душой издания. Все так же, только люди в Тобольске были совершенно иными, чем в Ярославле. Да и город был тоже отличен. Тобольск стоял в центре караванных путей из Сибири в Россию, из Европы в Китай и Бухару. Справедливо Тобольск называли «сибирской столицей». Наместником-губернатором был просвещенный, либерально настроенный Александр Васильевич Алябьев, женатый на близкой родственнице русского просветителя 18 века Новиковой. Алябьев был отцом выдающегося композитора Александра Александровича Алябьева. В годы издания журнала «Иртыш», превращающийся в «Ипокрену», через Тобольск проезжал высланный государственный преступник Александр Радищев. Губернатор Алябьев, не убоявшись ни милости Екатерины II, ласково встретил писателя-изгнанника, обошелся с ним как с равным, дал ему возможность отдохнуть в Тобольске. Пребывание Радищева в Тобольске в годы издания «Иртыша» дало повод предположить его участие в этом журнале. К сожалению, документального подтверждения этому не найдено, хотя сотрудничество Радищева в «Иртыше» и не было бы удивительным. Организатором вольной типографии в Тобольске, начавшей печатание первого сибирского журнала, был купец Василий Корнильев, владевший бумажной фабрикой, понимавший пользу просвещения и желавший всячески ему содействовать. В журнале «Зеркало света» можно найти известие о пожертвовании им в то время 5000 рублей на устройство училищного дома в Тобольске. При этом Корнильев вовсе не принадлежал крупным сибирским богачам. В семье Корнильевых родилась дочь Марья Дмитриевна Корнильева, которая в 1809 году вышла замуж за директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и подарила миру гениального русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Смотреть «Младенцев», Тищенко, Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность. Том 1. Москва-Ленинград. Академия наук СССР. 1938. Страница 4 и следующая. Первой книгой, напечатанной в типографии Василия Корнильева в год ее открытия под покровительством и при содействии губернатора Алябьева, была популярная в то время английская повесть, переведенная с французского «Училище любви». Переводчиком этой книги, а потом и инициатором выпуска «Свет Иртыша, превращающегося в Ипокрену», являлся поэт Панкратий Платоныч Сумароков, игравший такую же роль в этом журнале, как и Санковский в «Уединенном пашихонце». К счастью для сибиряков, он был человеком других, несравнимо более прогрессивных убеждений. Судьба Панкратия Сумарокова сложилась крайне несчастливо. В 1785 году Получив 19 лет чин гвардейского офицера, он совершил непростительную шалость, которая стоила ему дворянства звания и 15 лет высылки в Сибирь.